3. Спор на ночном причале. Он дышал часто, со всхлипами, а над ним невидимо кувыркалось в воздухе знакомое картавое существо. Неразборчиво и скандально вскрикивало. Я испугался и не обрадовался. Вернее, обрадовался, но лишь на миг, потому что сейчас никто не нужен мне был, даже Сашка. Я был уже не здесь. «Игорь Петрович, не смейте!» С каким-то бульканьем выдохнул Сашка. «Это нельзя!» «Откуда тебя принесло?» Сказал я с жалостью, он дрожал, и с нескрываемой досадой. «Принесло! Вот! Вы только не вставайте на серфер!» Он потащил меня за руку от воды, я заупрямился, наши руки вытянулись до отказа, между нами оказалось метра полтора. Я слышал Сашкино дыхание, но самого его почти не различал. Только светлые волосы да рубашка с шортиками проступали во мгле, как на полупроявленном негативе. «Да не тяни ты меня. Почему ты здесь? Ты же должен был улететь». «Не улетел, потому что вы...» «Что я?» «Такое вот придумали. Вас как маленького нельзя одного оставлять». «Ничего я не придумал». «Ага, ничего». «Откуда ты все знаешь про меня?» «Мало ли, от Чибы». «Про хвост он, твой Чиба. И ты заодно». «Ага», — сказал Сашка, уловив слабинку в моем голосе. «Ну, давайте отойдем от воды. Вон там скамейка есть». «Что мне было делать-то? Отошли, сели». «Да не цепляйся ты за меня, не сбегу». «Правда?» «По крайней мере, в этот момент». «Ни в какой момент». «Слушай, ты чего раскомандовался?» «А как еще? Если вы...» «Что, если вы? Я взрослый дядька. Почему я не могу делать, что хочу?» Он сказал, будто камень уронил. «Не имеете права». «Вот те раз». «Да, не имеете. Мы еще... У нас контракт не кончен». Я постарался разозлиться. И его разозлить, чтобы легче было разойтись. «Однако плату ты получил сполна. И велосипед, небось, купил. Стрижа с аккумулятором, а?» «Ну и возьмите себе этого стрижа. А контракт все равно не закрыт». «Я, что ли, в этом виноват?» «Значит, — тихо сказал он, — хотите?» «Что?» «Разорвать?» «Вот ведь паршивец. Нет, не сумел я сказать, что следовало. Да, хочу, и оставь меня в покое, у тебя свои дела, у меня свои». Пробормотал только. «Ты все равно ушел из Пилигрима». «А контракт остался!» В Сашкином ответе прозвучал намек на злорадство, потому что бывший проводник опять чутко уловил мою нерешительность. «Остался незакрытый!» «Это что же, до конца дней кабала?» Он засопел, виновато, но упрямо, потом спросил шепотом. «Для кого кабала-то?» «Глупый, прежде всего для тебя». «Не». «Вот тебе и не. А как же с твоей стажировкой?» В темноте я почувствовал, что Сашка пожал плечом. Я сказал довольно жестко, может, хоть это его разозлит, заставит отпустить меня. «В тот раз хотел от меня сбежать, сейчас удрал от Пантюхина. Это благородно?» Он не обиделся, ответил примирительно и задумчиво. «Разве я удрал? Пантюхин сам отпустил. Он, думаете, почему за меня держался? Потому что командор». «Кто?» «Ну, есть такая командорская община. Они стараются ребят охранять, таких как лоцманы и со всякими другими свойствами. Говорят, что для будущего. Хотел меня в обсерватории «Сфера» с мальчишками познакомить, с группой пограничники. Они не то что лоцманы, а вообще любой разверткой владеют, на любых расстояниях». «Вот и летел бы». «А когда он узнал, что я хочу из-за вас остаться, сказал: правильно». «За что мне такая честь?» «Он говорит, что вы знаете дорогу». «Я? Какая чушь». «Ну и пусть не знаете, все равно». «Что все равно?» Он опять засопел. Я вздохнул, придвинул его к себе, теплого и колючего. «Сашка, ну что тебе во мне? В старом насупленном дядьке с душевными копаниями и всякими хворями. Разве мы ровня?» «Ага», — сказал он уже с нахальной ноткой. «Всыпать бы тебе в самом деле». «Фигушки!» И он теснее придвинулся ко мне. «Ну и куда ты собрался теперь меня тащить, раз контракт еще действует?» — мрачно поинтересовался я. «Через пески». «Что?» «Через оранжевые пески», — сказал он отчетливо. «На плато, что рядом с Подгорьем, пустыня, горячая, с большим оранжевым солнцем». Я вздрогнул и, пряча испуг, сказал пренебрежительно. «Что за бред? Какая может быть пустыня в той местности?» «Может». «Почему я там никогда про нее не слышал?» «А никто не слышал, потому что никто не бывал там, никто не поднимался на плато». «Ты спятил. Рядом с городом?» «Да, все думают, что поднимались другие, и делают вид, что там ничего такого, просто так, пустыри, и говорят об этом друг другу, и сами верят. А на самом деле, я не вру, честное расчестное слово, ну Чибу спросите». «Ладно, допустим», — сказал я, переглатывая тревогу. «Ну и тем более, нечего туда соваться». «Есть чего». «Нет, Сашка, спасибо тебе, что догнал меня, за все спасибо, но давай здесь и попрощаемся». «Но почему?» — с горечью сказал он. «Да потому. Нечего тебе делать в песках, а мне тем более». «А вот как раз и есть». «Нет, Сашка», — вздохнул я, решив идти напрямик. «Не получится. У меня, по крайней мере, пороху не хватит. Несколько лет назад я, в силу некоторых обстоятельств, залез в одну зону и получил кое-чего сверх нормы. И вот недавно это сказалось в крови. И сколько теперь мне осталось, трудно угадать. Но в любом случае наш контракт оказался бы недолгим. Так что отпусти уж меня, пока есть виндсерфер». «Он никуда не уйдет», — буркнул Сашка. «Успеете еще». Серфер качался у причала, кивал в темноте верхушкой мачты, с тем пониманием и терпеливостью, с какой покачивает головой покладистая лошадка. Но я сказал угрюмо: «Могу и не успеть». Сашка опять повозился меня под боком. «Ну чего вы? Я же знаю. Потому и поведу через пески. Там такое солнце. Оно прожаривает человека насквозь и любую кровь делает здоровой. Если человек сумеет пройти, а мы сумеем, пройдем». «Выдумщик ты», — вздохнул я. «Да нет же, это правда». И я почувствовал, что он на грани слез. Торопливо попросил: «Сашка, только без сырости». «А вы тогда тоже. Без того». «Без чего?» «Без дурацкого упрямства». «Нахал». «Ага», — с готовностью сказал он. «И липучка». «Ага», — ничуть не обиделся он. «А если вы со мной не пойдете, я не отдам...» «Что?» «Одну важную вещь». «Какую?» «Очень важную. Я ведь говорил вам сегодня. Это тайна. Пока не дадите честное слово, что останетесь...» Он вдруг вскочил и опять засветился в двух шагах, как слабо проступивший в темноте негатив. «Ну, что там у тебя?» — сказал я с неожиданным и резким беспокойством. «А слово?» «Интриганты». «Ага, все равно не отдам». «И шантажист». «Ага». «Но должен же я знать, что там у тебя, прежде чем лезть в ярмо». «Ладно уж». В темноте я не увидел, а скорее догадался, что он расстегнул рубашку и что-то достал из-за пояска. «Вот». «Что это?» «Ваша тетрадь».